Спустя 20 минут игры мародеры отставали на каких-то 10 очков, а Гарри с Сириусом летели за Снитчем, пытаясь поймать бесценный золотой шарик. Тот двигался совершенно хаотично, усложняя задачу, пока вдруг сильно не полетел вертикально вниз. Сириус решил, сохраняя скорость, полететь вниз по дуге на опережение, что было идеальным вариантом, учитывая возможности метлы, а Гарри напротив резко полетел вниз на полной скорости. Мячик он, без сомнений, поймал, но ему предстояла неприятная встреча с землей, так как он просто не успеет выровнять метлу. Гарри выпустил метлу из рук, и та на полной скорости упала на землю, а сам избранный завис в воздухе в метре от земли. Пусть Снейп не успел его научить летать без костылей идеально, но на небольшую левитацию он уже был способен. Матч закончился победой змеек. Обе команды удобно устроились на траве, делясь впечатлениями о прошедшей игре. Казалось даже, позабыв вражду, Белла лежала рядом с Гарри, удобно устроив голову у него на груди. Зрители разошлись. Спустя полчаса разошлись и довольные игроки, а Гарри с Беллой вечером воплотили в жизнь свои планы на форму. Следующим утром Гарри, как обычно, проснулся в объятиях супруги. На девушке из одежды была только мантия от униформы для игры в квиддич. Парень улыбнулся, вспоминая прошедшую ночь. Избранный аккуратно выбрался из-под девушки, стараясь не разбудить последнюю, но безуспешно. «Хмм», открыла сонные глаза Беллатрикс. «Доброе утро», Гарри оставил на ее лбу поцелуй, та улыбнулась. «Какие планы на сегодня?» «Одна воспитательная беседа и помощь нашему кузену в его амурных делах, и никаких планов на меня», игриво спросила девушка, медленно одеваясь. Взгляд Гарри задержался на ее округлостях. «На тебя у меня всегда есть планы», подыграл ей Гарри. «Извращенец, какой уж есть». Одевшись, девушка уселась на кровать, после чего Гарри провел их утренний ритуал. Он расчесал ее волосы зачарованным гребнем, выпрямив их, после чего заплел в тугую косу. Блэки взялись за руки и покинули комнату. Провести воспитательную беседу с мародерами Гарри смог только ближе к обеду. Как оказалось, Сириус уже серьезно поговорил с друзьями, но Гарри все равно повторил для лучшего усвоения материала. Гриффиндорцы лишь тяжело вздохнули, когда сразу после ухода Гарри часть кузины пришел защищать Регулус. Весь следующий месяц Сириус Блэк плотно занялся учебой, несмотря на то, что экзаменов в этом году у него не было, чем сильно радовал своего декана. Парень также прекратил свои похождения, в процессе которых гонялся за каждой юбкой и перестал навязывать свое излишнее внимание Марлин. Оно наверняка доставляло ей хлопоты. Более ответственный Сириус понравился девушке больше, чем Сириус раздолбай, однако парень все равно сохранял свой задор и веселый нрав. Но то, что он, казалось, полностью прекратил флирт и ухаживание, уже не нравилось самой девушке. Она словно перестала быть Марлин желанной и стала просто Марлин другом. Девушка возобновила регулярные посещения дуэльного клуба, оправдывая это тем, что у Сириуса просто нет на нее времени. В этом году наконец взялся за ум, но внимание от него она получала лишь во время совместных отработок заклинаний, а проявить инициативу первой девушка не желала сама. В таком ключе прошел весь сентябрь. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Отбичина. Фрост. Глава 34. Хогвартс. Большой зал. 31 октября 1975 года. Еще ни разу за всю свою жизнь Гарри не смог назвать 31 октября удачным днем. С того момента, как он осиротел, в этот день с ним всегда случалось что-то не особо хорошее, как в Хогвартсе, так и в те дни, когда он жил с Дурслями. Конечно, его макгловские проблемы в этот день были никак не сопоставимы с магическими, но от этого легче не становилось, все равно что воспринимать потерю ноги как возможность экономить на покупке обуви. Лишь Хэллоуин прошлого года прошел, буднично, без каких-либо происшествий, и парень мог надеяться, что так будет и в этом году, если бы не газета, которую он держал в руках. В утреннем выпуске ежедневного пророка на последней странице, прямо перед платными объявлениями от читателей, была небольшая заметка о нападении оборотней на макгловскую деревушку, хотя даже деревней-то поселение можно назвать только с натяжкой, так, скорее большой хутор в 10 жилых зданий. Сообщалось о жертвах среди макглов около 8 трупов и около 2 десятков пропавших без вести. Внутренний Рейвенклавец напомнил о том, что оборотни, как и великаны с дементорами, выступили в противостоянии на стороне Темного Лорда. Он мог, поверхностно ориентируясь в истории Первой магической войны, сказать, что активная фаза противостояния началась в середине 70-х годов. Выводы внутреннего слизеринца тоже не были особо радужными. Темный Лорд, вероятнее всего, набрал достаточно сторонников для противостояния и открытой конфронтации. Начались рейды, а это отличная возможность потренировать молодняк в поле и показать никчемность маглов, вместе с их невозможностью сопротивляться. Оборотни, лишь прикрытие для заметания следов, им нечего делить с маглами. То, что упоминание о нападении попало в магические СМИ, говорит о том, что министерство не смогло скрыть информацию об этом рейде, как и о том, что этот рейд не первый. Вероятно, магловское правительство или спецслужбы тоже знают об этом. Совсем скоро будут совершаться нападения на семьи неугодных магов, в лучшем случае до этого остался год, может, полтора. Что читаешь? Из раздумий Гарри вывел вопрос Лили. Да так, вот вчера невыразимцы задержали маглорожденного выпускника Хаффлпаффа прямо на выходе из Гринготтса. Очень забавный случай. Забавный. За что его задержали? Ты ведь знаешь о том, что все деньги в магическом мире изготовляют из соответствующих металлов. Ну, да, галеоны, из золота, сикли, из серебра и так далее. Так вот, номинал монеты меньше, чем стоимость металла, из которого она изготовлена в магловском мире. Теоретически, можно поменять фунты на галеоны, галеоны продать как золото за фунты в магловском мире и получить в два раза больше фунтов, чем потратил изначально. Пару десятков таких заходов и ты сломаешь экономику магического мира меньше, чем за неделю. Ну, я, конечно, знала про то, что номинал монеты меньше, чем стоимость ее изготовления в золоте. И этот Хаффлпаффец знал, и, как ты понимаешь, за это его и задержали, святая наивность. Уверен, фанатики света будут уже завтра кричать, что его задержали за его происхождение. Скорее, за его тупость, фыркнул Северус, сидящий рядом. Может, он думал, что кроме него до этого никто не додумался. За последние лет 200. Я, конечно, не сильно компетентен в вопросах экономики, но если даже воронята не занимаются финансовыми махинациями в магическом мире, то это либо карается, либо не работает. Так значит, отдел тайн занимается противодействием финансовых махинаций. Полагаю, что не только этим, изучение артефактов, согласование важных вопросов с маглами, изобретение новых заклинаний и, естественно, хранение тайн наверняка тоже входит в их обязанности. Но только я не знаю, как ведется набор туда. Мой дорогой супруг, если ты им понадобишься, то они найдут тебя сами, ответила на его вопрос Беллатрикс. Будем надеяться, что так и будет. Мне нравится, как они скрывают свои лица в капюшонах с помощью чар. Хочу уметь так же, улыбнулся Гарри. «Идиот, твой идиот», — ответил Гарри, указывая на кольцо. «Навечно, так уж навечно. Мне остается лишь надеяться, что за нашу долгую супружескую жизнь ты не найдешь себе вариант лучше и не бросишь меня. Никогда. Я ведь, пообещала», — на щеках девушки проступил легкий румянец. «Меня сейчас стошнит от ваших нежностей», — прокомментировал Северус. «А мне нравится», — сказала Лили. «Твои стихи, конечно, гораздо романтичнее». Но Гарри с Беллой так мило смотрится. После последней фразы все взгляды в компании устремились на Северуса. Стихи от Снипа, это что-то новое. Регулус и Крауч улыбнулись, словно заговорщики. И кого тебе читал наш угрюмый Зельевар? Улыбнулся Гарри. Шекспира, ответила девушка. Да ты у нас романтик, Снейп. Тот зло зыркнул на избранного. Не бойся, как я и обещал ранее, тайна о том, что у тебя есть сердце, умрет вместе с нами. Регулус было хотел что-то сказать, но Гарри лишь повторил. «Умрет вместе с нами». Хогвартс, две недели до описанных ранее событий. Сириус Блэк шел в сторону гостиной факультета. Парень был вымотан после очередной адской тренировки в дуэльном клубе. Сегодня Гарри решил уделить ему все свое внимание, чему гриффиндорец не сильно удивился. Его кузен уже делал так для Лили, Римуса, Крауча и Регулуса, хотя последний и не сильно в этом нуждался. В этом году он помогает остальным ученикам с особым рвением. Но от всего есть своя польза, Сириус смог освоить патронус, пока без четкой телесной формы, но это возможность хоть что-то противопоставить мерзким темным тварям, а Гарри как раз вскользь намекнул о том, какую именно сторону те примут. Юный Блэк вошел в гостиную, все, что ему хотелось, это лечь и уснуть. Проспав часов 12, хорошо хоть завтра был выходной день. Парень почти дошел до лестницы в мужскую часть башни, как его отвлек девичий голос. «Что, даже не поговоришь со мной?» — обратилась к нему Марлин, сидящая в кресле около камина. «О, привет, Марлин!» — парень было повернулся, чтобы продолжить путь, но мисс Маккинон заговорила вновь. «Раньше не давал мне прохода, а теперь игнорируешь, Блэк. Прости, мне сейчас не очень хорошо, устал после клуба, и голова забита всякой учебной ерундой. А где остальная часть вашего дружного квартета?» Сириус сел в кресло рядом с девушкой. «Джеймс с Питером в библиотеке, а Римусом сейчас вытирают пол на помосте», — девушка хихикнула, прикрыв рот ладошкой. Они еще минут 10 говорили о всяких глупостях, пока Сириуса не сморил сон. Девушка укрыла его пледом и позвала Фрэнка, чтобы тот отлевитировал товарища в комнату. 3 дня спустя, один из коридоров. Марлин в компании подружек по факультету шла в сторону библиотеки, как раз самое время заняться выполнением заданий, коими их успели одарить за последние пару дней. Блэк в компании брата и кузена шел навстречу. Девушка отделилась от своей группы и выловила Сириуса из его. «Привет, Сириус». «Привет, Марлин». Парень дал знак остальным, чтобы те шли без него. Гарри жестом сказал, что они подождут за углом. Сириус кивнул. «Вынуждаешь девушку побегать за тобой. Ты о чем?» «Я слышала, что ты освоил Патронус. Поможешь мне с ним?» «Извини, что?» Не совсем понимая, к чему этот вопрос, уточнил парень. «Я на днях вспомнила о том, какой эта тварь оказалась жуткой, когда ее притащили в школу, и поняла, что не умею ей противостоять. Я бы помог, но у меня дел в последнее время полно. Попроси Гарри». «Не могу». «Почему?» «Мне кажется, что если я подойду к нему, то его жена сделает мне очень больно. Причем таким образом, что никто не узнает, что это была она». Парень на миг задумался. «Ну да, Беллс такое может. Подойди ко мне завтра на собрании клуба, я помогу чем смогу». «Ладно». Девушка побежала догонять подружек, а Сириус пошел к своим родственникам-змеям. «И что же от тебя хотела мисс Маккинон?» «Чтобы я ей помог освоить заклинание Патронуса». «Все с ней понятно», — улыбнулся Регулус. «О чем ты?» «Поскольку учитель из тебя не очень, ее просьба скорее лишь повод провести с тобой время». «Поздравляю, ты таки привлек ее внимание», — ответил Гарри. «Странная у нее логика. Пока я за ней бегал, я был ей не нужен, а теперь, когда я ее игнорирую, я стал ей интересен. Не пытайся их понять, голова заболит». «Думаю, что она воспринимала твои ухаживания как обыденность и вдруг их отсутствие ударило по ее самолюбию. Ну или она поняла, что ответственный Сириус весьма хорош собой». Назначенная тренировка. Лили Эванс наблюдала, как Сириус помогает ее лучшей подруге освоить заклинание, та внимательно слушает и периодически краснеет, когда парень оказывается к ней слишком близко. Вот Сириус снова демонстрирует, как правильно колдовать, а затем из его палочки вылетает большой пес. Внимательно оглядев помещение и не заметив угрозы, он вернулся к хозяину, после чего посмотрел на его спутницу и уткнулся мордой ей в ладонь. Девушка уже хотела его погладить, как пес растворился и исчез окончательно. К Сириусу тут же подбежали ребята и принялись поздравлять, а Марлин, улыбнувшись и что-то шепнув тому на ухо, отправилась к Лили. «Вижу, у вас все хорошо», — игриво произнесла Эванс, как только подруга встала рядом с ней. «Ну, он позвал меня на свидание, и ты согласилась. Так что, идете в Хаксмит на выходных?» «Нет, он позвал меня на хэллоуинскую вечеринку в клуб слизней. Побуду в компании избранных», — улыбнулась девушка. «И что же заставило тебя изменить свое мнение о приставучем мажоре? Он очень сильно меня нервировал, когда старался быть крутым нарушителем правил вместе со своими дружками, но на самом деле он хороший. Если бы он не поменял свое отношение, у него вряд ли был бы шанс. Тогда, полагаю, мы встретимся на вечеринке, нужно только держать наших кавалеров подальше друг от друга, а то еще что-то сломают», — вновь улыбнулась Эванс. Марлин хихикнула. Хогвартс, кабинет трансфигурации, 31 октября 1975 года. Казалось, этот день не может еще раз огорчить Гарри, но не тут-то было. Декан Гриффиндора недавно узнала, что несколько ее львят отходили целый месяц от работы Куфилча, Причем она эти самые отработки не назначала. Более сильным ударом оказалась новость о том, что наказание назначил под молчаливое согласие короля Слизерина ненавистник всего гриффиндорского Снейп, тот самый Снейп, который портит лучшую гриффиндорскую студентку, и это ей не нравилось еще больше. «Вы хотели нас видеть, профессор?» – спросил Гарри, заходя в кабинет. «И почему в последнее время в стенах этой школы не происходит ничего без участия кого-либо из Блэков?» – задала женщина риторический вопрос. «Представьте, что будет, когда сюда поступит еще не родившееся младшее поколение», – озорно улыбнулся Гарри. «Ох, Мерлин, я надеюсь, что уйду на покой к этому моменту, но мы отклонились от темы. Мистер Снейп, можете объяснить, по какой причине мои студенты отходили месяц отработок у мистера Филча? Полагаю, по причине своего исключительного незнания того факта, что староста не может снять баллы ни со своего факультета, и тем более назначать отработки», — закатил глаза Сивиус. Минерва нахмурилась. «Извольте рассказать о том, что случилось в заброшенном кабинете в тот сентябрьский вечер, начало Минерва». Сивиус в этот момент с невероятным до этого момента интересом разглядывал книжную полку. «Мистер Снейп, если коротко, то я вам напомню, что могу попросить декана вашего факультета рассмотреть вопрос поиска другого старосты, мистера Блэка, к примеру. Пожалуйста, только не меня. Я говорила о вашем кузене». «О, тогда ладно. Может, дадите мне договорить», — вздохнул Зельевар. «Итак, если коротко, то мы с мистером Блэком отправились искать причину, по которой мисс Савари вернулась вечером в гостиную вся в слезах. Как выяснилось позже, ваши подопечные в компании своих коллег с самого дружного факультета обнаружили в одном из кабинетов Богарта и решили, что будет очень весело заводить туда своих сокурсников ради того, чтобы попугать их. Это правда?» — спросила женщина. Гарри кивнул. «Вы должны были отвести их к одному из деканов, а не превышать свои полномочия, мистер Снейп. Мне придется обратиться к вашему декану с просьбой рассмотрения вопроса о снятии с вас полномочий. Мне остается только предложить вам сделку, чтобы вы этого не делали», — вновь вступил в разговор Гарри. «Сделку?» — не поняла Минерва. «Да, вы забудете об инциденте, а я назову вам фамилию студентки вашего факультета, которая недавно обратилась к мистеру Снейпу за абортным зельем. Естественно, он ей отказал, не желая быть соучастником убийства, но я не сомневаюсь, что она найдет другой способ добыть его». Женщина раздумывала около пары минут, а затем нехотя согласилась. «И это мисс Уилкинс, профессор», — ответил Гарри. МакГонагалл быстро выскочила из кабинета в поисках своей студентки. «Чего это она?» — спросил Снейп. «Думаю, не хочет, чтобы та угодила на 2 года в Азкабан за аборт. Маги порой уж очень переживают за свою численность, а закон о сохранении численности магического населения и защите его роста, по моему мнению, слишком уж радикальный, а ты молодец, что отказал. Могли и привлечь за соучастие. Гарри, что? Он только рассматривается Визингамотом в первом чтении». В этот момент внутренний Рэй Винкловиц ногами пинал лежащего на полу внутреннего слизеринца. «Этот закон примут только через 3 года. Совсем забылся со своими интригами, идиот». Внутренний гриффиндорец решил присоединиться к процессу, мало когда выпадет возможность отомстить за целую кучу проигранных партий в шахматы. Гораций Слакхорн никогда не отличался особыми талантами в практической части применения магии, а говорить о том, что в боевой магии он был посредственностью даже на фоне Малфеев, не стоит. Низкий полный мальчик в возрасте 11 лет поступил на Слизерин, мало кто сомневался, что результат распределения для члена семьи, принадлежавшей в список священных семей, будет другим. Годы учебы показали, что он постарается избежать опасности любым из доступных способов, но при этом никогда не согласится на подлость, чтобы от этой опасности избавиться. Довольно необычная модель поведения для потомственного слизеринца, но не удивительная. Из-за своих внешних данных и слабых способностей в боевых отраслях магии первые 2 курса он был жертвой насмешек, иногда издевательств, не заходивших далеко, однако слизеринец всегда найдет способ выкрутиться. Дружелюбная улыбка одному, помощь сессе другому, зелье для третьего, дать взаймы крупную сумму четвертому, и вот у него были благодарные ему за услугу сокурсники. Они и защитят, и отблагодарят в будущем за то хорошее, что ты им сделаешь сейчас. Воспитываясь в древней чистокровной семье, Гораций привык к удобным добротным вещам, уютной мебели, изысканным винам и не менее изысканной еде, все это дорого обходится, но обеспечить себя этим для него было не особо трудно. В годы своего преподавания он вспомнил о ранних школьных годах своей жизни и с того момента увлекся идеей окружить себя перспективной молодежью, которая после выпуска из школы, добившись успеха, благодаря его рекомендации или организованному знакомству, не забудет доброго расположения профессора и отблагодарит его. Для этого, собственно, и был организован клуб слизней. Ученики – это потенциальный источник обеспечения славы, влияния, подарков и всего прочего. А если можно погреться в лучах чужой славы, то эту возможность он точно не упустит. За годы Гораций научился понимать, кто из учеников может принести ему выгоду, а кто нет, не будет же он звать в свой клуб всех подряд. Он одинаково хорошо относился ко всем, с кем имел знакомство, вне зависимости от статуса крови и даже расы. Это не имело значения, если человек тебя больше интересует как источник выгоды, а не как друг. Цели, к которым стремился профессор, были не столь масштабными, как можно было бы подумать. Преимущественно это был комфорт собственного существования. Несмотря на многолетний опыт своих интриг и дергания за различные ниточки, нельзя сказать, что Слакхорн не совершал ошибок и не делал неверных ставок. Одной из таковых стал Том Редбл. Молодой харизматичный юноша с выдающимися способностями во всех отраслях магии и обладающий природным даром переманивать людей на свою сторону был весьма многообещающим, в свое время ему даже пророчили пост министра магии. Но в результате Том даже не попытался им стать, а сейчас и вовсе занимается терроризмом. Помимо газет, у толстого профессора есть свои источники в министерстве и даже за рубежом. Недавнее нападение, описанное в газете, далеко не первое и, к сожалению, не последнее. Том, к стыду профессора, не оправдал оказанного ему доверия. Однако это никак не помешает сделать правильную ставку сейчас. Гарольд Блэк, молодой талантливый маг с невероятным потенциалом, который, быть может, выше, чем у Редбла или Дамблдора в свое время. К тому же относительно недавно мальчик стал мастером-дуэлянтом. Не стоило забывать и о протекции со стороны дома Блэк, того самого, который начал формировать третью сторону в противостоянии, не уступающей двум другим. Ни темные, ни светлые пока не вызывают доверия, так что на их фоне союз серых выглядит весьма хорошо. Сам мальчик тоже отличился. Окружил себя верными соратниками весьма разного происхождения, возглавил дуэльный клуб и показал в нем лидерские качества, причем весьма успешно. Многие ученики относятся к нему с уважением, несмотря на его факультет, да и проверку тот прошел успешно. Сириус Блэк уже не был наследником и никак не интересовал профессора, но Гораций не отказался от идей проверить новоиспеченного лидера факультета. Сможет ли Гарри затащить в элитарный клуб того, кто воспринимает себя как оппозицию всего чистокровного? Ко всеобщему удивлению, Гарольд справился и теперь. Сириус сейчас кружит в танце свою спутницу на собрании клуба. А душу профессора теперь грел факт, что коллекция Блэков стала полной. Спустя еще пару минут раздумий паук принял окончательное решение. Ставку нужно сделать на Гарри. Он вместе с серыми, вероятнее всего, и выйдет победителем, в результате чего профессор тоже погреется в лучах его славы. Хогвартс, собрание клуба слизней, вечер 31 октября 1975 года. Гарри вместе со Снейпом, Лили и Беллатрикс наблюдал, как Сириус кружил в танце Марлин. Казалось, они оба исключительно наслаждаются этим процессом. Оба выглядели счастливыми и довольными, в компании девушки даже общество снобов не могло смутить Сириуса. «Ты проспорил мне 5 галлеонов», — отметил подошедший к ним Рек. «Увы, это так», — Северус поморщился и отсыпал тому монеты в ладонь. «Ну, не будь таким букой, они ведь отлично смотрятся вместе, да и Сириус наконец успокоится и перестанет дурачиться», — отметила Лили. «Я надеюсь, что, помогая им сойтись, Гарри был ведом корыстным мотивом, иначе я в нем разочаруюсь». «Такой действительно был. И какова польза?» — изогнул бровь Снейп. «Слакхорн наконец перестанет капать мне на мозг по поводу неполной коллекции из семейства Блэков», в ответ на фразу Северус фыркнул, а Беллатрикс закатила глаза. «И чем же ты им помог?» — поинтересовалась Лили. «Глобально, ничем. Помог Сириусу к ней подступиться, а дальше он все сделал сам. И какой смысл от этой помощи, если ты, грубо говоря, не сделал ничего конкретного? А зачем? Марлин должен интересовать Сириус, а не тот, кем я попрошу его стать, чтобы ей понравиться. Если она будет любить его идеализированный образ, то эти отношения долго не продлятся. Она быстро разочаруется. Я помог им наладить контакт, а дальше все зависит от них. Ну ладно, и еще кое-что, Гарри взмахнул палочкой. Украшение, висевшее на стене над головой Сириуса, превратилось в омелу. «Сириус!» — позвал Гарри. «Что?» — избранный указал глазами наверх, пара подняла головы и залилась краской, после чего Марлин быстро чмокнула Сириуса в губы. «Хорошо, что они даже не задумались, что до украшения омелы еще несколько недель». Остальная часть вечера прошла буднично, студенты начали расходиться. Гарри с Беллатрикс покинули собрание клуба одни из последних. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 35. Гарри с детства знал, что талантливый человек талантлив во всем, но при этом многие забывают факт конечности времени, которое можно потратить на развитие таланта той или иной отрасли магии. Избранный был сильным магом, уже на весьма высоком уровне владел боевой магией, а в дуэлях, если коротко, то в Хогвартсе не осталось кого-то, с кем бы он не смог справиться в поединке. Само собой, за исключением преподавательского состава. На этом фоне он отчетливо видел необходимость в наличии соратников, которые будут значительно компетентнее его в тех или иных вопросах и с радостью помогут ему делом или советом. Пандора превосходно владела рунами и умела создавать новые заклинания, пусть и ее наработки были преимущественно теоретическими. Про Северуса и Беллатрикс упоминать не стоило вовсе. Лавгуд владел весьма своеобразным взглядом, в том числе магическим, на все происходящее вокруг и, казалось, имел свое мнение по любому вопросу. Свежий и нестандартный взгляд на окружающий мир был бы весьма полезен в реалиях консервативного общества магической Англии. В придачу Ксина владеет собственным журналом «Придира», пусть пока и выпускает его исключительно в свободное от учебы время. Нужно время и вложение, журнал имеет все возможности стать альтернативой ежедневному пророку, статьи в котором будут куплены как министерством, так и представителями темных семей. Регулус и Крауч-младший, талантливые, весьма успешные в учебе чистокровные маги из уважаемых семей, и их общество показывает некую элитарность близкого окружения избранного. А то, что в компании Гарри Блэка есть еще и маглорожденная Лили Эванс вместе со своими друзьями с Гриффиндора, будь то Марлин Маккинан, Ремус Люпин или Сириус Блэк, доказывает, что парень ценит в людях их личностные качества и таланты, а не происхождение. Занятия в клубе проходят в плановом режиме, дети все лучше и лучше осваивают заклинания. Даже если в конечном итоге лишь часть из них встанет на третью сторону, это поможет им как минимум остаться в живых. По крайней мере, Гарри на это надеялся. Один из вечеров, гостиная Слизерина. Гарри сидел в компании друзей по факультету. Обычный вечер, во время которого можно было спокойно поболтать на любые темы, в том числе и обсудить разные вопросы касательно боевой магии. Какой самый быстрый и эффективный способ победить огромную тварь вроде великана или тролля? Как бы невзначай поинтересовался Гарри, всем однако было понятно, к чему был задан этот вопрос. «Кинуть в нее Аваду», — ответил Снейп, отпивая чай. «Ну да, а потом отсидеть в Азкабане за непростительное», — фыркнула Беллатрикс. «Я дал ответ в условиях заданного вопроса, женщина. Твой муженек не спрашивал о том, как при этом не оказаться запертым в одиночной камере в компании темной твари. Мужская логика», — закатила глаза девушка. «Есть много темномагических проклятий, способных с первого попадания уложить подобную тварь. Не все владеют родовой библиотекой, полной таких заклятий, да и множество магов не отличаются ни талантом, ни силой, чтобы овладеть чем-то подобным», — отметила Пандора. «Остается применять то или иное боевое заклятие, которое будет максимально эффективным против твари», — подал голос Регулус. «К примеру», — спросил Гарри, — «против троллей есть специальное заклятие контроля, позволяющее им управлять непродолжительное время. Еще существует заклятие рабского кнута, оно способно пробить шкуру тролля и ранить его, но оно, скажем так, условно запрещенное». «Почему?» Избранный слышал про последнее заклятие, однако не знал подробностей, а знания и сила такого уровня определенно пригодятся. «Когда-нибудь. Люди не очень добрые друг к другу существа, «Так уж мы устроены», — со смешком начал Крауч, и все взгляды устремились на него. То, что это заклинание придумано против троллей, не значит, что его нельзя применить против кого-нибудь еще. С людей удары рабского кнута могут не сходить неделями, и пока никто так и не придумал, как излечить ранение от подобного, медикам остается только облегчать пострадавшим боль. Выдержав многозначительную паузу и удивленные взгляды, Барти продолжил. Отец судил тех, кто применял его на людях, но многие твари иммунны или условно иммунны к магии. Шкуру тролля или великана очень трудно пробить тем же сика, не вложив в заклятие много грубой силы, не говоря уже о драконах, отметил Сивирус. Долгое его пребывание в магдловском мире способствовало логическому мышлению и явно пошло ему на пользу. Неожиданно Беллатрикс вздохнула и захихикала, оглядывая друзей, те посмотрели на нее вопросительно. Отсмеявшись, девушка заговорила: «Мы мыслим не в ту сторону. Нам не надо убивать тварь, нам надо ее победить. А значит, сделать так, чтобы она не смогла убить нас самих. Обездвижить ее», — улыбнулся Гарри. К этому он и подводил. «Парализовать магией или ядом, или связать. Ни дракон, ни тролль, ни великан не будет опасен, если он закован в цепи без возможности двигаться, пусть он и жив, но уже не боеспособен. Спасибо, Беллс». Гарри посадил супругу себе на колени и нежно поцеловал, Сивирус закатил глаза, Регулус с Пандорой улыбнулись, Крауч хихикнул. «Гостиная не для этого, идите в спальню», — сказал человек, который устроил сцену с Эванс перед половиной школы. Ответил колкостью на колкость Гарри, на щеках Сивируса проступил легкий румянец. Гарри и сам знал об этом варианте, он и не сомневался, что Белле или Сивирусу известны такие заклинания. Задача была в другом. Надо было понять, как думают маги, выросшие в магическом мире, и заодно сплотить друзей поисками выхода из общей проблемы. Все понимали, что великаны примут одну из сторон и им придется противостоять. А если до такого додумались даже школьники, то к этому же выводу придут и другие, более взрослые и квалифицированные волшебники. Гримма 12, вечер следующего дня. Вальбурга Блэк сидела за столом у себя в кабинете и занималась скопившейся бумажной работой. Вопросы логистики, согласование действий, укрепление защиты сами себя не решат. По совету племянника была организована связь через сквозные зеркала, зачарование, хоть и значительно облегчало задачу, но было недешевым и труднореализуемым, если нужен разговор сразу с несколькими людьми. Впрочем, каминное сообщение все равно им проигрывало. Частые визиты в дома союзников без повода не останутся незамеченными. У Тома Ридбла, судя по постоянным провалам Аврората в поимке оборотней, нападающих на Магглов, явно был информатор в Министерстве магии, который имеет доступ к отчетам перемещений через каминную сеть. Оставалось надеяться, что мисс Гринграсс быстро закончит работу над подключами. Связь через зеркала организована исключительно с надежными участниками Союза, обладающими наибольшим влиянием и занятым своей частью работы. Гринграсс, Дэвис, Патил и Лавгуд. Что удивило ведьму, так это письмо от Горация Слакхарна. Тот наперебой хвалил успехи Гарольда в учебе и отмечал его незаурядные таланты и способности. Как ни странно, написал он именно ей, а не отцу мальчика Сигнусу или главе дома Ориону. Старый паук точно не тешил себя иллюзиями и явно знал, кто возглавляет дом Блэк. Впрочем, большим секретом это не было. Следующее письмо было уже от профессорского племянника, нынешнего лорда Слакхарна. Тот всегда прислушивался к советам дяди, ведь те почти всегда были дельными и приносили пользу семье. Судя по всему, Слакхорн-младший решил все-таки переметнуться к серым и сделать ставку на них. В письме лорд интересовался, чем он может помочь сформировавшемуся союзу, и на каких условиях стать его частью. Возникшая в голове Вальбурги мысль, что письмо было ловушкой Дамблдора или Волдеморта, улетучилась быстро. Среди Слакхорнов плести интриги нормально умел только Гораций, да и те были исключительно средством достижения комфорта старого мага. В боевом плане Слакхорны слабо интересовали Тома, ни магической силы нужного уровня, ни соответствующего характера семья не имела. А вот Блэкам это сотрудничество пошло бы на пользу, особенно еще один чистокровный голос в Визингомате. «Дорогая, ты сейчас занята?» – спросил вошедший в кабинет Рион. «Скажу, что у меня не так много свободного времени, как хотелось бы», – грустно улыбнулась женщина, готовая на что угодно, чтобы защитить семью. «Что-то случилось?» Гарри написал Сигнусу письмо со странной просьбой. И чего же он хочет? Он попросил составить для него сложную рунную цепочку с весьма своеобразными свойствами. И какие свойства хочет наш дорогой племянник? Рунная цепочка, которая наносится на живое существо средством прямого вырезания рун на теле существа или нанесения их составом, что невозможно смыть или уничтожить с тела существа. Руны призваны моментально уничтожать все материальные объекты, которые попали на тело существа без вреда для последнего, в общем, что-то вроде запасного щита. Понятия не имею, для чего это ему. Думаю, что для нашего секретного оружия, улыбнулась Вальбурга. Займись этим лично или вместе с Сигнусом. Это нам очень пригодится. Хогвартс, спальня Блэков, несколько дней спустя. Гарри проснулся раньше супруги, как и множество раз до этого, все же от привычки вставать рано, даже если не сильно выспался. Он так и не избавился. Избранный постарался максимально бесшумно и осторожно выбраться из объятий обнаженной Беллатрикс. Девушка любила закидывать на него ногу во сне и предпочитала спать максимально близко к супругу, переплетая их тела после бурной ночи. То, что они оба в эти моменты были скользкими от пота и теплыми, ее не смущало. Гарри прошелся взглядом по фигуре девушки, по ее мраморной коже и темным соскам с крупными ореолами и задержался на ее плоском животике, как они ни старались, но пока так и не смогли организовать пополнение для дома Блэк. Гарри переживал о том, что пока не готов к отцовству, так как и сам еще почти ребенок, даже с учетом того, что противостояние темному лорду, не самое приятное детство у Дурсли и не менее бурная юность в Хогвартсе заставляют повзрослеть очень быстро. Но прежде всего Гарри мечтал о собственной семье. Пусть он и нашел ее здесь, но дети тоже должны были стать ее частью, и если возможность завести детей будет только сейчас, то он воспользуется ей по максимуму. Гарри подошел к шкафу и, отодвинув фальшпанель, достал небольшую коробку. «Еще раннесусветная, вернись в постель», – пробормотала Беллатрикс. Гарри вернулся в кровать и лег, обняв супругу сзади. Гарри лежал на боку, его рука ласково гладила грудь девушки, хоть и без намеков на более интимное продолжение, пока Беллатрикс тихо мурлыкала от удовольствия, и вскоре пара снова заснула. Лишь встав с кровати спустя пару часов, они принялись одеваться на учебу. Девушка заметила коробку на полу около кровати и поспешила поинтересоваться. «Гарри, а что в коробке?» «Подарок на нашу годовщину», — улыбнулся Гарри. Девушка вопросительно изогнула бровь. «Да-да-да, знаю, год с момента, как мы начали встречаться, прошел уже пару месяцев назад, но подарок появился только сейчас. Можно открыть?» — возбужденно спросила Белла, прыгая на месте. «Конечно». Белла буквально разорвала подарочную обертку. Внутри лежал красивый темно-синий кожаный ошейник с множеством застежек, с внутренней стороны он был исписан рунами. Такой подарок поначалу ввел девушку в ступор. Хотя немного подумав, она пришла к выводу, что происходящее в их спальне должно там и оставаться, и если уж ее мужу нравится подобное, она отнесется к этому с пониманием. Мысли о том, что Гарри захочет помимо ошейника подарить ей что-то еще, заставили ее залить. Белла надела вещь на шею и, посмотрев на Гарри, произнесла: «Спасибо за подарок, хозяин». Гарри в ответ засмеялся. Казалось, он сейчас упадет на пол и будет кататься со смеху. Девушка не поняла такой реакции, она непонимающе моргнула, потом еще раз: «Гарри, что не так? Это...» Начал он, наконец отсмеявшись. «Что? Это не для спальни, а для твоей анимагической формы, дорогая. Он зачарован и не позволит заклинаниям насильно вернуть тебя в человеческий облик», — улыбнулся Гарри. Девушка залила сильнее. Казалось, она вот-вот станет красной полностью. «Идиот!» — воскликнула Белла, и принялась бить парня сумкой с учебниками. Гарри пару мгновений прикрывался руками, после чего обезоружил Беллу и втянул ее в длительный нежный поцелуй. Со временем девушка успокоилась. «Но должен признать, что твоя идея тоже весьма неплохая, так что, если ты не против...»